Глава 14. Вспомнить все. День 43. Просторы Стикса. -31 градус по Цельсию. Все еще не веря своим глазам, я уставился на водилу и севшим голосом спросил: «Я что, квас?» «Ну нет, мля, Шрек из мультика. Квас, ясен пень, кто же еще?» Весело выдал мордатый водитель и чуть крутанул руль вправо. Я, не осознавая происходящее, снова посмотрелся в зеркало. Теперь меня могут с легкостью перепутать с зараженным и пристрелить. Есть Квазимода, а у меня Квазаморда. Большая лысая голова, серая кожа, массивные надбровные дуги. Казалось, их можно использовать вместо наковальни. Квадратная челюсть. Теперь ударом подбородка я вполне могу расколоть кокос, а, быть может, и чей-то череп. Твою же в бога душу, мать! Ну как так-то? Ладно, если б я съел жемчужину, и мне знахарь сказал быть тебе квазом и носить обличье мутантское, пока не испробуешь белого жемчуга, я бы обкатал эту мысль денек и смирился. Но чтобы вот так проснулся, раз и квас. Черт, а в цитадели ведь осталась Алиса. Как это выглядит со стороны? Она мне сообщила, что беременна, ждала поддержки, а я взял и, не предупредив, свалил в неизвестном направлении. Блин, а что если... Я тут же заглянул себе в штаны и облегченно выдохнул. Хоть тут пронесло, все на месте. «Что, не растряс хозяйство на буграх местных?» — рассмеялся мужик. «На буграх жизненных, я бы сказал». Откинулся на спинку сиденья и опустил руки. «Живца бы! Мужик, а у тебя тут есть...» «В бардачке!» — с полуслова понял меня водитель. Я откинул крышку и достал свою фляжку. Удивляться не стал, просто свернул ей голову и приложился, разом осушив. Сознание прояснилось, настроение как-то подскочило. «Так, а что, собственно, плохого случилось? Я ведь только сильнее стал...» Ну и больше спрятаться будет сложнее. Хотя у того же танка с этим проблем никаких не было. Эх, сейчас бы с ним консультацию провести на тему «Как быть квазом». Хоть бы кто книгу с таким названием написал. Так, нужно сфокусироваться и разобраться в обстановке. Может, меня вообще в качестве пленника пещерником в рабство везут, а без наручников, потому что водитель... Может тушить сознание силой мысли. Вон он какой странный. Поглядывает так ехидно, словно что-то задумал. «Тебя как зовут?» Решил начать я с малого, обратившись к мужику. «Кондитером. Можно просто Кондик или Конди. Крёст ты меня спросил, чем, мол, по жизни занимаешься. А я возьми и брякни, что всю жизнь баранку кручу. А он с юмором мужик был, с неким пухом. Раз, говорит, баранки крутишь, значит, будешь кондитером». «А ты, я смотрю, род занятий менять не стал. Будем знакомы. Меня Занозой звать». «Да я уже в курсе». «Так, интересно. А сколько мы едем?» «Четвертые сутки». Видимо, на моем лице отразилось такое удивление, что кондитер не выдержал и рассмеялся. Всякое было. Но чтобы четверо суток из памяти пропало... «Так, надо дальше добывать информацию». Я оглядел себя. Вся одежда впору, не сказать, что прям гигантом великим стал. Доводилось видеть спортсменов и покрупнее, но все же себя прежнего раза в два, если не больше, по габаритам превосхожу. Обвел взглядом салон. Обычная такая кабина, даже не представляю, от какой машины. Сзади за креслами много места, можно спинку разложить и устроиться спать. Руль у авто стандартный для грузовых, с единственным отличием – кнопкой со значком микрофона. Рация, которая, похоже, была подвязана на эту кнопку, располагалась в специальном гнезде на панели, где помимо нее имелась куча тумблеровых кнопок, а также приличный экран, отображающий какие-то данные. Справа от водителя несколько рычагов, на потолке над его головой в креплениях сайга и что-то из линейки АК, но, судя по всему, из будущего. Я таких моделей раньше не видел. Сзади у самой стенки, что отделяет кабину от кузова, имелся люк наверх и небольшая ступенька, крепящаяся к стене. Нас медленно обходил высокий бронированный грузовик, возможно, даже двухэтажный. Слишком уж он неуклюже выглядел. Я прошелся до люка, провернул запор, откинул крышку и высунулся наружу. Вокруг были защитные бронепластины для стрелка. Глянул назад. За нами плелись еще две машины. Итого четыре в колонне, если, конечно, где-нибудь впереди нет головного дозора. Скорость у всех километров 50 плюс-минус. Машины все разные, но одинаково массивные, толстобокие, с кучей бойниц, шипов, с торчащими во все стороны стволами пулеметов и даже пушек. Потому и медлительные. Помимо груза еще везут немалый боезапас и толстый панцирь брони. Я вернулся на свое место. Водитель все это время улыбался и наблюдал за мной краем глаза, словно наслаждался моим неведением и принимал все это за веселую игру, которая помогает скрасить ему скучную дорогу через бесконечную снежную пустошь. «Когда остановка?» – задал я следующий вопрос. «Ночью вестимо. В колонии есть знахарь?» Тут водила насмешливо фыркнул. «Смех один, а не знахарь. Только лечить умеет, а больше толку нет. Я однажды ехал на прорыв к границе пекла. Вот там у нас знахарь так знахарь был. Сенс сидел лапы свесив. Знахарь еще за час до того, как мы тварь встретим, о ней предупреждал. А перед тем, как нас всех разнесли, он так и сказал: «Чувствую, ребятки, хана нам». Интересная, конечно, история. Я бы даже послушал ее начало и продолжение, но в другой ситуации. А нельзя как-то, чтобы меня этот ваш знахарь осмотрел? Нельзя. Я ж тебе говорю, ни хера кроме лечения он не умеет. С тем же успехом и я тебя осмотреть могу. По глазам вижу, что здоров. Прием окончен. С тебя горошина. Угу, две. Буркнул я и полез в карманы. Слова собеседника натолкнули на мысль. Вдруг я гол, как сокол, а с меня еще за дорогу плату возьмут, и попаду я в долговое рабство сразу, как прибуду на ледокол. Может, у этих караванщиков бизнес такой. Опаивают жертву, возят в другой стаб, а там у них мой долг выкупают и меня в штрафники на отработку. Так, стоп. Опять я какую-то чушь несу, хотя вопрос все же важный. «А я дорогу-то хоть тебе платил?» «Вот!» Наставительно поднял палец вверх кондитер. «Приятно видеть честного человека. Я уж думал, ты не спросишь. Со всей уверенностью заявляю, что оплатил не до конца. Внес деньги лишь за проезд. А ведь есть еще чаевые лично мне за мою чудесную компанию». Мужик стебался от души. Причем по-доброму. И меня как-то сразу отпустило. Кондитер реально простой дальнобойщик с поправкой на стикс. Сидит себе, хохмит на веселе без лишних загонов. С детским интересом наблюдает за тем, как я распутаю клубок из потерянных воспоминаний. Собственно, нужно продолжать этим заниматься, и следующий этап – проверка содержимого карманов. Так, что тут у нас? Спички, зажигалка, огниво с кресалом, два спарана, горошина, жгут и ПП, батончик, при виде которого у меня в животе сразу заурчало. Я жадно разодрал обертку и споро заработал челюстями, продолжая осмотр своего скудного имущества. На поясе обнаружился мой рейдовый охотничий нож, в кармане маленький добротный складняк. Еще одни спички, зажигалка и три батончика. Россыпь патронов 9х18 и россыпь 5.45х39. Три картечи и три пулевых под 12-й калибр. В мусорном пакете у ног нашлась целая куча книг по выживанию в морозных условиях. Там же был планшет и флешка, которую я тут же прибрал. Интересный наборчик. Моего блокнота нигде не было. зато во внутреннем кармане ощущалось что-то объемное. Залез рукой, нащупал какой-то сверток, вынул находку на свет божий. Похоже на целую пачку писем в упаковке. Аккуратно развернул ее и начал перебирать послания. Все они запечатаны, и каждому шла пояснительная записка. Два письма я узнал от Якимура и Митрича, а вот остальные от кого? «Найди Федуса, он трется на рынке. Если там нет, спроси за него у креста. Тот завсегда в карауле на верхней палубе. Передай лично в руки крокодилу-корабельщику. Не говори от кого, и обязательно плату с него стряси. Он скажет, что это мутный развод, но ты додави. Ляли, скажешь, что от коллеги, она поймет. Можешь бесплатно девочку у нее попросить. После того, как в конверт заглянет, не откажет. Передашь батюшке, его там каждая собака знает, а уж если человека спросишь, то и подавно укажут. Ежели поинтересуется, от кого, скажи, от старого друга Карася». И таких писем еще с десяток. Кто все эти люди? Откуда у меня их корреспонденция? «А ты, похоже, почтальоном заделался», — кивнул на письма кондитер. «Похоже на то, знать бы еще, каким образом это случилось, а далеко до ближайшего нормального знахаря». «Недалеко, на ночевку пристанем к поселению диких, водится у них там знахаренок один, малый еще, но пойдет далеко». «А ты прям знаток знахарей, как я посмотрю». «Да не то чтобы, просто у ледокольных система хорошо налажена в этом плане. Зачем им в стабе пятерка знахарей-новичков? Не надобно оно им. Вот они их по всей округе раскидывают. Знахари учатся потихоньку. К ним, как в столицу, приезжают знаниями обмениваться. А там, глядишь, и на самом кораблике место освобождается. И на ту должность другого назначают. Может, как раз и зацепим кого из них по дороге». «И часто вы их так подбрасываете?» — продолжал я сбор информации. «Каждый турнир, это же не просто мордобой, считай, отовсюду народ съезжается знаниями обменяться. И знахари, и охотники, и все остальные». «Понятно. Долго еще ехать? Сколько времени-то?» «Долго, часов 9 утра только». «А как я вообще к вам попал?» «Слушай, ты че меня вопросами донимаешь? Спроси лучше у друга своего, с которым ты приехал», — улыбаясь, заявил кондитер, наблюдая за моей реакцией. «То есть я еще и не один здесь?» «А какого рожна ты про него раньше молчал?» – воскликнул я. Захотелось выбросить улыбающегося водилу из кабины на ходу. «Где он?» «Успокойся!» – засмеялся громче прежнего кондитер. «В другой машине он. Никуда не денется. Через полчаса остановка на дозаправку. У вас будет время пообщаться». Полчаса пролетели быстро. Я оглядывал округу, изредка цепляясь взглядом за отстающего зараженного или едва торчащую из снега верхушку машины, а порой и провожал целые мертвые деревни, занесенные белой пылью по самые печные трубы. Наконец, молчавшая до этого рация заговорила уверенным мужским голосом. «Гонец, продолжай движение. Остальные замедляем ход. Готовимся смочить пересохшие горлышки. Булочная, как твой пассажир?» «Норма», – коротко ответил кондитер. «Подробнее». «В себя пришел, истерик не устраивал». «Принял. Колонна, стой». Все четыре машины постепенно начали замедляться, затем остановились, образовав при этом квадрат. Причем сделали это очень продуманно. Мы были верхней перекладиной, и наша морда смотрела вправо. Правая машина остановилась кабиной назад. Нижняя сторона квадрата глядела влево, а левая машина, соответственно, была обращена головой вперед. Сделано это, разумеется, ради того, чтобы в случае опасности все могли просто газануть и разъехаться в разные стороны, не зацепив друг друга и заодно раздергивая внимание потенциального противника. Я не стал сразу покидать кабину, а дождался одобрительного кивка кондитера и лишь после этого спрыгнул. Кто знает, какие у них тут правила во время рейда. Чужой распорядок нарушать не хотелось. Он ведь как устав, за каждое правило уплачено жизнью и кровью. Я провалился по колено в рыхлый снег. На крышах каждой машины появились стрелки. Водители выпрыгивали и разминали затекшее тело. Их места тут же занимали сменщики, чтобы была возможность сходу рвануть. Пассажиры, что не были задействованы за пулеметами и пушками, тоже выходили, справляли нужду, оскверняя белоснежную целину желтыми росчерками. Никто не курил. Это хорошо. Самые шустрые уже заливали топливо. Запахло соляркой. Я кивнул нескольким бойцам, покинувшим нашу машину, выцепил взглядом старшего и сразу направился к нему. На ходу прислушивался к ощущениям. Несмотря на то, что ноги проваливались в снег, его сопротивление почти не чувствовалось. Зрение явно улучшилось. Это я как человек, которого Улей исцелил от близорукости, заявляю. Предполагаю, что слух тоже теперь более чуткий. Просто это пока не ощущается. «Нюк собаки, глаз у орла», — еле слышно напел я, не в силах точно вспомнить строки детской песни. «Красота, макаки, интеллект, вала!» Тут же раздался из-за спины знакомый голос. Я обернулся, и Варик шарахнулся от меня. «Ну, конечно, кто еще это мог быть? Я ведь сам его зазывал, мог бы и раньше догадаться». При виде знакомого лица на душе потеплело. На радостях я сгреб все еще пребывающего в шоке товарища и обнял по-братски до хруста костей. Поставив шатающегося парня обратно в снег, радостно хлопнул его по плечу, подхватил начавшее заваливаться тело, помог ему поймать баланс и, улыбаясь, словно лодырь, отмазавшийся от работы, требовательно заявил: «Ну, рассказывай». Несколько минут ушло на то, чтобы объяснить Варику всю ситуацию, а затем настала моя пора слушать. «Ты вообще огурцом держался, никто ничего не заподозрил. Группа зацепа с дроном до ловушки скатались, в которой затишье было. Оказалось, в яме элитник засел и ждал нас, дуралеев. Не дождался. В общем, ту точку решили забросить на некоторое время. Пока не мотались, ты куда-то отъехал, а потом вернулся и всем нашим сунул по чеку из банка. Только мне и не досталось. А там сумма в жемчужину указана. На развитие базы типа. Мне кредит одобрили». Протянул Варик. «Теперь понятно. А нам ты ничего не объяснил, посеял интригу и свалил, а потом явился, меня на эту поездку намазал. Стоило нам отъехать, как у тебя припадок конкретный начался, и в этот момент как раз стая на колонну шла. Надо отстреливаться, а я тебя, блин, держу, чтобы ты затылок капот себе не покрошил». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Да чего ж там, мы приступ твари отбили, отъехали в безопасную зону, остановку сделали, тебя знахарь осмотрел, температуру смерил, 44 градуса, мы тебя сразу в мешок для трупов сунули». «Ну спасибо, мля». «Да нет, ты не понял, это чтобы снегом обложить». «А, тогда ладно, одобряю». «Я у знахаря спрашиваю, что с тобой, а он руками разводит. Потом уже я вспомнил, что ты жемчужину съел. Говорю, а может такое быть, чтобы перерождение не сразу началось? Он шею твою пощупал, говорил, может, тогда тебя сразу под три капельницы. Ты двое суток валялся, обращался. Вместо телека у нас был. Мы всем салоном следили, а на остановках и остальные приходили поглазеть. Интересно». «Ты хоть деньги за просмотр брал?» – спросил я. «Не, а знахарь дневничок вел прям по минутам. На видео хоть не снимал?» «Нет, и сильно из-за этого переживал. Хотел камеру с одной из машин скрутить. Там ему чуть яйца не открутили и ухо сломали. Но он же, знахарь, вылечился. Кстати, вон он сюда топает». К нам подошел суховатый мужичок в серой куртке, обладатель смуглого азиатского лица и совершенно белых рук, как у альбиноса. «Салют!» – махнул он своей отбеленной пятерней. «Хил, местный врач». «И тебе не хворать», – сказал я. «Как самочувствие?» «Да все отлично, есть только хочется». «Так и должно быть. Организму нужны ресурсы. Он и так все капельницы с внутривенной едой высосал. Видимо, ему мало. Кстати, об этом. Расходники, сам понимаешь, в сумму поездки не входят. Мне их потом из своего кармана восполнять. Спасибо за лечение, а насчет платы... Впаришь другим знахарям записи, что делал, наблюдая за процессом моего перерождения, и купишь расходники, заявил я и пошел к старшему каравана, оставив ошарашенного недознахаря за спиной. Он явно не так представлял себе эту беседу. «Ты как всегда, блин!» – выдал плетущийся сзади Варик, что пристроился за мной, как торговое судно, идущее по келеваторному следу флагмана, пробивающего путь сквозь льды. Командир каравана был мужиком лет 35, весь натянутый, как тугая струна. Это даже не армейская выправка, а что-то похлеще, как хищник, что постоянно готов к атаке. Один его глаз наблюдал за моим приближением, а второй следил за действиями подчиненных. Довершал образ свежий шрам, протянувшийся через всю правую половину лица, словно ножом или когтем полоснули. «Заноза!» Протянул я руку. «Да я уже понял», — сказал мужик. «Меня Хлыст зовут. Как самочувствие?» «В норме». «Да я не про здоровье». Он постучал себя указательным пальцем по виску. «С головой тоже все в порядке?» «Тебя такой херней, как перерождение, не пронять, да?» — спросил он, оценивающе сощурившись. «Просто пока не осознал масштабы произошедшего. Ну и интересно, чё греха таить?» «Это хорошо, а то знавал я одну девчонку», – посмурнел Хлыст. «Неделю не продержалась. Потолок на нижнем ярусе раскрасила багровой краской с парочкой свинцовых мазков. Художница, чтобы ее. «Ну, женщинам в этом плане сложнее. Раз ты в порядке, разрешаю тебе ношение оружия. Будешь у нашей булки на подхвате, а то прихряпали у него напарника, пока ты дрых». «Понял. А что по оружию?» «Твою красотку мы похерили!» На этих словах сердце пропустило удар. Уж не про АШ-12 ли он говорит? «Выбери что-нибудь у нашего ходячего компа взамен арки», — продолжил Хлыст, и я выдохнул. «Это вон тот гений, что пытается оторванный шип приладить». Начальник колонны кивнул головой в сторону длиннорукого парня, что стоял у самой высокой из машин, и, встав на колено, пытался вставить ложный зацеп в паз. Хлыст лишь покачал головой, наклонился, зачерпнув в ладони снега, слепил снежок, спрессовал его до состояния ледяного шара и метнул так, что парень свалился, как после выстрела. Схватился за отбитую почку и скуля начал кататься по снегу. «Хозыч, человека прими», — совершенно спокойно сказал начальник колонны. «Да, вот такого не забалуешь». «Угу», — жалобно простонал он под веселый смех караванщиков. «Через 5 минут стартуем», — объявил во всеуслышание Хлыст, и мы с Вариком ускорили шаг. Поставили парня на место, Варик легко запрыгнул на колесо и одним движением вставил шип в паз. Хозыч присел на ступеньку лесенки в салон, заправил обратно в шапку выбившуюся прядь длинных светлых волос и с гримасой боли на лице спросил: «Чего хотите?» «Что-нибудь под мои изрядно раздувшиеся руки на дистанцию до 400 метров. Под твои сосиски у меня всего 2 образца. Один под 7,62, другой под натовский, оба экспериментальные. Давай под наш патрон». «Хорошо, жди». Хозычу подали из салона руку и буквально втащили мужика в машину. Раздался грохот, скрежет, чье-то кряхтение. Затем мне передали самодельный чехол от оружия. Я поставил его на снег, щелкнул заклепками и раскрыл. «М-да», — задумчиво протянул я. «Берешь?» — спросил Хозыч. «Беру. Куда деваться?» — ответил я. «Сворачиваемся!» — подал голос Хлыст, и все суетливо забегали. Я подхватил чехол и пошел к машине. Легко влетел в салон, нащупал рычаг и откинул спинку кресла, уселся по-турецки и принялся изучать новинку. Это был ручной пулемет. Рамка под палец у спусковой скобы была расширена, сдвоенный дисковый магазин на 100 патронов каждый крепился снизу, но одинаково торчал справа и слева, сверху имелся коллиматор. На прикладе было выгравировано «Красотка». Такое название, видимо, из-за двух круглых магазинов. Ладно, будем привыкать, тем более, что вес и отдача этой машинки меня теперь совершенно не пугают. Я закинул в бардачок два запасных диска. Надо будет разгрузку выпросить и дробовик с пистолетом. Ну и для ближнего боя что-нибудь. Хотя бы парочку гранат. Можно еще мину и губозакатывательную машинку напоследок. Мой внутренний рейдовый хомяк проснулся и, обрадовавшись отсутствию ограничения по весу, требовал вооружиться до зубов. «Тронулись! Построение стандартное!» – прошипела рация, и бронированный монстр начал набирать скорость. «Не зеваем! Гонец! Движение впереди заметил!» Как оказалось, гонцом был разведчик на снегоходе, а заметил он колонну гражданских, пытающуюся сбежать из города. Когда мы проезжали мимо, ее уже разнесли мутанты. Металл надрывно стонал, когда мохнатая тварь отрывала крышу старенькой копейки. Крупные особи из небольшой стаи хотели рыпнуться на нас, но радиоуправляемая ракета разнесла в клочья самую резвую из них и остудила пыл мутантов. «Ого, богато живете!» – воскликнул я, видя такое транжирство. «Не, это товар такой скоропортящийся. Я бы вообще не рискнул этим стрелять, если честно. Того и гляди, рванет в руках. На халяву достались. Вот и стараются потратить, пока им от тряски кузов не разнесло одним из таких зарядов. Весело у вас. Внимание всем! Скоро начнется граница владений колдуна. Принял, принял!» Посыпались один за другим доклады. «Гонец хлысту! Гонец! Вперед не лезь! Давай пока в тыл! Понял?» Через 40 минут командир снова вышел в эфир. «Столб, похоже, снесло, но он был примерно здесь, так что не зеваем. Все оружие на предохранителе, лучше вообще убрать от себя подальше. Сейчас начнутся мультики. Надеюсь, подгузники все надели». Я послушно уложил пулемет за спинку кресла и тут же обратился к кондитеру. «Это он о чем? И почему от оружия надо подальше держаться?» «Живет тут один старожил. Никто не знает, как его зовут. Все просто колдуном кличут. Это его территория. Здесь тварей никогда не бывает. Все из-за дара этого мужика. Такие иллюзии насылает, что даже самые мощные элитники трусливо скулят и убегают со всех ног. Если знаешь, что к чему, спокойно проедешь, разве что седина появится. А если не в курсе дела, то, скорее всего, никуда не уедешь. Запомни, что бы ты ни увидел, это всего лишь иллюзия. Какая бы страшная тварь ни показалась, ее на самом деле нет». «Окей, хорошо, что предупредил». Мы ехали, но впереди был только сплошной белый ковер. Вечно улыбающийся кондитер с каждой минутой все больше мрачнел и крепче сжимал руль, дрезив в глазах, вглядываясь в горизонт. «Кто-нибудь что-нибудь видит?» – не выдержал, наконец, хлыст. «Нет!» – буркнул Контик. «Нет! Нет!» – отозвались все остальные. «Может, колдун ушел куда-нибудь?» – предположил я. «Хер его знает!» – мрачно ответил водитель. Наконец, впереди показался хоть какой-то объект. Одинокая ель, стоявшая на пригорке. Глаз уловил движение. Всего лишь куропатка вспорхнула с дерева, уронив снежную шапку. «Твою мать!» – не выдержал кто-то и выругался в эфир. Гнетущее напряжение буквально заполнило всю кабину. «Гонец, давай чуть вперед!» – отдал команду хлыст. «Есть!» Снегоход вырвался метров на 100, и спустя несколько минут водитель доложил по рации. «Вижу что-то или кого-то! Черная точка! Далеко отсюда не разобрать!» «Давай назад!» – приказал командир. Снегоход послушно спрятался за спины могучих броневиков, и спустя несколько минут мы все увидели объект вдали. Кажется, человеческий силуэт. «Да это ребенок!» – пораженно выпалил кто-то в эфир, когда мы проехали чуть дальше. Я подался вперед и увидел бредущую по снегу детскую фигурку. Девчушка лет 6 в валенках и шубке с капюшоном, еще и красный шарф поверх. Откуда она здесь взялась? «Это иллюзия?» – спросил в эфир Кондик. «Циклоп говорит, что человек», – ответил Хлыст. Мы остановились. Остановилась и девчонка. Лицо ее застыло, словно у куклы. Выглядело это, мягко говоря, жутковато. Если она сейчас песенку запоет, как в дешевом фильме ужасов, я за себя не отвечаю. «Мужики, мне страшно», – раздался в эфире чей-то голос. «Я сейчас обделаюсь, отвечаю». Ребенок поднял на нас взгляд, словно бы пластиковых глаз, чуть наклонил голову и, не открывая рта, заговорил.